Разница между ее путем и моим была только в количестве устраненных пиратов. Женщина имеет очень сильное отвращение к решению поставленных задач силовым методом. Потому, кстати, она и запросила шлюшку-подружку себе в помощницы, а моим появлением была так недовольна. Нет, пиратов она ненавидит не меньше меня, но она считает, что из-за постоянных битв пиратов против пиратов, или дозора против пиратов, или МП против пиратов, больше всего страдают мирные люди, попадая под перекрестный огонь. В отчетах она постоянно об этом жалуется, только кто ее слушать будет. С такими идеалами надо было в дозор идти, а не в СР. Главным ее минусом было желание шиковать. Каждый раз, как ее встречал, женщина была в новом экстравагантном наряде, но, учитывая тяжелое и бедное детство, ее можно понять. Еще я нашел один интересный отчет. Около 10 лет назад, в городе базе СР агент устроил резню. Его имя не фигурировало в отчете, но женщине пришлось самой с ним разобраться. Так она и получила место главы СР-7. Основной целью рыскания по ее кабинету был поиск информации, что помогла бы мне с ней сблизиться. Про Сарину нашел данные чисто случайно. Но проблема в том, что и в бумагах ничего дельного я не нашел, узнав лишь причины ее предвзятого ко мне отношения. Ответ нашелся в неожиданном месте. До краев заполненная мусорница пакетами от еды. И не простыми пакетами, а из местной таверны. Наутро, после тайной операции, туда я и направился. Оказалось, что женщина совсем не умеет готовить, а может не любит, но ест только еду из местной таверны. Повар, что работал в таверне, оказался отличным мужиком и ее хозяином. Даже денег с меня не взял, разрешив и пользоваться его кухней, и лично готовить для главы СР-7. Понятное дело, что пришлось продемонстрировать и карточку агента, и свои силы в кулинарии, чтобы не запятнать честь его заведения. Но потом уже он постоянно крутился вокруг меня, высматривая и расспрашивая о моих методах обработки ингредиентом. Уже 3 недели она питается исключительно моей стряпней, но еще не знает об этом. С каким наслаждением я наблюдаю каждый вечер пританцовывающую женщину на пути в таверну. Осталось только правильно раскрыть эту тайну, а то можно и обратный эффект получить. Подумываю специально задержаться на кухне до ее прихода, и подать это как случайное стечение обстоятельств. Мол, я заскучал и нашел себе хоть какую работу. Плюсом будет, что я помогаю обычным людям, вроде как, надеюсь, прокатит. Пулю-пулю-пулю, кача. Да, ученик, учитель, с чего вдруг он позвонил? Давно от тебя нет новостей, как продвигается задание? Задание? Растерялся от неожиданного вопроса. Какое задание? Очень важное и не терпящее задержек. Один пират, нанятый мировым правительством, посмел нарушить заключенный договор, обманывать мирных жителей и подтираться правосудием. В назидание другим, его необходимо наказать. Эта миссия идеально подойдет для твоей тренировки. Мне ничего не выдавали. Месяц на месте сижу без дела. Понятно. Тогда прямо сейчас отправляйся к своему начальнику. Клак. И оборвал вызов. Так и знал, что дело нечисто. Вот только в кабинете я не находил никаких заданий для меня. Ладно, сейчас все и выяснится, чего тут стоять и придумывать. Быстро добрался к штабу и сразу пошел в кабинет начальницы. Наябедничал на меня. Да, встретила меня женщина с претензией, развалившись в своем кресле и держала наготове оружие. Интересный у нее трехдульный пистолет. Да и сегодняшний ее наряд мне очень нравится. Важная мадама решила со мной наконец-то заговорить. От моего тона у женщины скривилось недовольное лицо. Она меня столько игнорила, могу себе позволить немного нахальства. Ни на кого я не ябедничал и никогда бы не стал. Со мной связался учитель и задал очень странный вопрос. Как продвигается миссия? Что я должен был на это ответить? Есть проблема. Если я правильно понял, меня в ближайшее время сплавит на задание. Нужно раскрывать карты сейчас. Другого шанса может и не представиться. Месяц на острове сижу. От скуки в таверну поваром устроился. Что о? Аж взвизгнула от неожиданности женщина. Новый повар, это ты? Да. Неуверенно кивнул. Новый повар, я же только что придумал эту легенду. Может, ей так объяснили резкое изменение качества блюд? Повезло. Бросила куковать от скуки. Вот я и нашел сам себе временную работу. Сама же в этом виновата. Напрягли меня ее нахмурившиеся брови. Если не понравилось, извини. Старался от всей души. КХМ, КХМ. Ладно, вот твоя миссия. Положила на стол листовку и пододвинула в мою сторону. Если ты тронешь хоть кого-нибудь из мирных жителей, навела на меня оружие и взвела курок. Понял меня? Демон, зря ты так, проигнорировал ее закидоны. Мог бы ответить, но не хочу с ней ссориться. За всю свою жизнь я еще ни разу не навредил никому из мирных жителей. Взял в руки листовку с наградой. Пираты совсем другое дело. Хе-хе-хе. Глава 28. Капитан Хина. Что смешного? Не поняла женщина резкой смены моего настроения. Да и откуда ей знать столь важный секрет, если он вообще есть? Да так ничего особенного. Интересно, очень интересно. Я просто обязан это проверить. Еще какие-нибудь данные есть? Или только листовка? Насколько я помню, этот парень Шичибукай, известный на весь мир пират на службе у мирового правительства. Агентам СР запрещено вступать с ними в конфликт. Он нарушил договор, замыслив захват королевства Арабаста. Вот, это все данные по миссии. Отложила собеседница пистолет, достала из стола толстую папку и передала мне. Корабль прибудет через 2 дня. И еще кое-что. Я уже направила на миссию агента месяц назад, если вдруг. Просто отлично. Пират знает, что я приду. Спасибо вам большое. Съязвил на прощание, перебив, схватил папку и ушел, демонстративно хлопнув дверью. Игра в паиньку не сработала, будем играть в обиженку. Плюс теперь она знает, кто готовил для нее все это время. Если агент вышел на контакт с пиратом, он уже труп. Вот в такие моменты ее метод договоров сильно сбоит. Какой пират добровольно пойдет в тюрьму и на каких условиях? Бредятина. Хорошо будет, если крокодайл еще не сбежал. Насколько я помню из оригинала, его главная цель – Паниглиф, который находится в Арабасте. Я бы его тоже почитал. Интересно, какую информацию содержит этот булыжник истории? Следующие 2 дня потратил на изучение данных. Миссия – идиотизм. Мне нужно захватить крокодайла живым. Это обязательный пункт. МП решили устроить на его примере показательную порку. Уже даже нашли кандидата на замену, бывшего охотника за головами, а ныне тайного приспешника крокодайла, Дазабонса. С моей точки зрения, не знаю. Приемлемый вариант. Парень известный, а с фруктом супа-супа номи, да Гранд Лайн у него нет достойных соперников. По данным разведки, сам крокодайл находится на своей базе в королевстве Арабаста, городе Ринбис. Там он основал неплохой бизнес. Казино, ресторан и курорт. Меня доставит в город Нанахана, откуда придется добираться своим ходом, что совсем не проблема. Странно, что о Ника Робин в бумагах не было ни слова. По истории куска именно здесь ее встречает команда Мугивары. Может, не со стыковки? Листовку я ее видел раньше. Сложно пропустить имя одной из самых разыскиваемых преступниц всего мира. Также в документных была информация о самом пустынном королевстве, о ее правителе, Нефертари Кобре, и принцессе Нефертари Виви, которая бесследно пропала несколько месяцев назад. И все. Готовить для Фаварии больше не ходил, продолжаем играть обиженку. Интересно, придет сама ко мне или нет? Сарина словно испарилась, перестала ошиваться у моего дома, лезть с приставаниями, или пытаться меня споить. Мне же лучше, рано или поздно я мог сорваться. Уж слишком ее фигура соблазнительная. Через 2 дня в порту меня ждал корабль дозорных, во главе с очень привлекательным капитаном. Женщина с розовыми волосами на повышенных тонах разговаривала с кем-то по ден-ден-муши, успевая курить сигарету. Фу-у-у. Еще от смокера я заработал пожизненную неприязнь к любому дыму. Одета девушка была в красный деловой костюм, на плечах развивалась белая накидка дозора, а на глазах солнечные очки. Еще одна ССМ. Точнее, я дополнил аббревиатуру, взяв в расчет поведение Фаварии и опыт Сарины. Теперь они ССМД, или же Супер Секси Милфа Динамо. Динамо они короче полные. Может хоть в Арабасте получится кого-нибудь закадрить. Я уже конкретно так задолбался без секса. Хина недовольна. Встала на моем пути женщина, завершив звонок. Почему я должна тащиться в самое начало Гранд Лайн, оставляя свою территорию беззащитной, и работать извозчицей для какого-то мальчишки? Если верить системе, женщине 30 лет, и она практически равна по силе смокеру. Силы на пару пунктов меньше, зато все духовные атрибуты на десяток больше, особенно привлекательности. Еще у нее было 2 половых партнера, это не 2000. У меня из-за шлюшки агента на эту тему начал пунктик развиваться. Потому что Хина не справляется со своими основными обязанностями. Надоело месяц играть паиньку. Хватило начальницы СР-7. Все равно она этого не оценила. Даже проводить не пришла. К тому же, мне нужно забрать себе ее каюту. Не с вонючей же солдатней мне ночевать. Хина в замешательстве. Не дала мне пройти мимо женщина, положив руку на плечо. Что это значит? То и значит. протянул ей рапорт, на основании которого и была организована миссия. Там говорилось, что Крокодайл создал организацию Barak Works и сейчас собирает под свое крыло вольных пиратов с целью захвата королевства Арабаста. Женщина бегло его прочитала и вылупила на меня глаза. Что? Пхина постоянно следит за ситуацией. Этот рапорт может быть подделкой. Хе-е-е. Очередной слабый капитанишка со своими претензиями. Ты ставишь под сомнение информацию, добытую лучшей в мире разведывательной организацией. От моего-то на женщина совсем растерялась и умолкла. В другой ситуации я бы, может, и не вел себя так по-хамски, но меня все раздражало. Мало того, что у меня конкретный недотрах, стояка нет только потому, что либидо подавляю жизненной энергией, так еще и ее бессмысленные претензии слушать. Правда это или нет, есть задание и его нужно выполнять. ГРРР, и хватит уже дымить. Выдернул из ее рта сигарету и бросил за борт, чтобы больше сигарет я не видел. Пхина в ярости. Ты что себе позволяешь? Вот вроде бы военная организация, дозор, но кроме крика ни на что не способны. Давай устроим спарринг, вот прямо здесь, на палубе. Указал пальцем вниз. Если соперник оказывается за пределами палубы или не может двигаться, победа. Побеждаю я и заселяюсь в твою каюту. Тебя я не выгоняю, просто я не собираюсь спать в вонючем хлеву, мне нужна отдельная комната. И еще ты прекращаешь курить, по крайней мере, до момента, как наши пути разойдутся. За каждое нарушение 5 шлепков по жопе. Собравшиеся на шум ее подчиненные, не смогли сдержать шока и застыли как истуканы, с побелевшими лицами. Хм, женщина же удивительно быстро успокоилась и задумалась. Хорошо, но, если победит Хина, поимкой Шичибукая занимается дозор, а ты стоишь в сторонке и молча наблюдаешь. Согласен. Протянул руку, но девушка не спешила ее пожимать. Слышал о тебе от Смокера. Он описывал тебя как более сдержанного и рассудительного парня, но сейчас это не важно. Он сказал, что ты лучший повар, которого он когда-либо встречал. Если Хина победит, ты займешь должность кока на все время нашего совместного плавания. Это нечестно. Одернул руку, пока она не успела ее пожать. У девушки нет против меня шансов. Только она об этом еще не знает. Ее дьявольский фрукт Ари-Ари-Номи для меня не проблема, специально добавил условия сковывания, чтобы иметь больше шансов ее спровоцировать. Вот только это нечестные условия совсем. Можно еще подлить масла в огонь. Я рискую своей миссией, возможно, даже работой, а может и жизнью. Черт знает, что взбредет в голову Гарасиим. Еще и получаю неблагодарную работу на все плавания. Твои же риски ограничиваются репутацией и все. К моим условиям добавляется один поцелуй. Если я выиграю, то ты будешь должна мне настоящий страстный поцелуй. Опять протянул руку, а девушка, скорчив недовольное лицо, погрузилась в размышления. Ладно, пожала мою руку после минуты размышления. Пхина согласна, всем покинуть палубу. Гаркнула она, и через 20 секунд мы на палубе остались совершенно одни. Капитан отошла от меня на несколько метров и приняла боевую стойку. Нападай, дамы вперед. Поманил пальцем. Я ведь отзывался о бесполезности дозорных, а значит, должен доказать это на деле, отдавая всю инициативу в твои руки. Можешь пушку на меня навести или еще чего давай, еще и нахальную улыбочку добавил. Пхина с яростным рыком бросилась на меня в рукопашную, сбросив перчатки. Двигалась она поразительно, я так не умею. Каждое движение было продолжением предыдущего и началом следующего. Она не сражалась, а словно выполняла боевой танец, нанося удары по всему моему телу. Был только один недостаток – скорость. Благодаря умениям, ей удалось немного сократить разрыв, но для меня она двигалась все еще слишком медленно. От сильных ударов легко мог уйти в сторону, слабые отразить или принять на блок, прыгнуть, чтобы уйти от подсечки. Спарринг длился довольно долго, но результат никак не менялся. Для боя мне даже не пригодились техники ракушики или воля. Настолько велика между нами разница. Получай. Заметив, что все ее удары уходят в молоко, а на моем лице начала расцветать нахальная улыбка, девушка изо всех сил выбросила ногу в мою сторону. Но и тут я не упустил момента, плавно перетек ей за спину и плотно прижался. Взял ее выброшенную вперед ногу за внутреннюю часть бедра, не давая ей опуститься, и прошептал на ушко. Это был поистине неплохой удар, но я слишком быстр. Сдавайся. Ха, ты уже проиграл, мужлан. Куда свои руки распустил? Девушка извернулась, перекатом ушла в сторону и выставила на меня руки, из которых, словно змей, потянулись черные прутья. Даже в бою она успела закурить. Ничего, это последняя ее сигарета на ближайшее время. Это тебе пора сдаваться. Черные толстые прутья обвязали меня по рукам и ногам, обратившись в сталь. Ты не можешь двигаться, Пхина победила, заявила запыхавшаяся девушка, пытаясь принять торжественный вид и не показывать слабости. А вот и нет, улыбнувшись, ответил я. Покрытие волей вооружения. Тиккакинпа. КХРРР. Бух, бух. Раскрошились ее кандалы и с грохотом упали на палубу, от одного моего движения. Опять натянул нахальную улыбку и поманил. Что еще у тебя есть? За оружием каким сходи, я подожду. Или используй совет про пушку. Не поможет, но попробовать никто же не запрещает. Ха-а, ха-а. Заметив мое абсолютно невредимое состояние, девушка перестала сдерживать дыхание и опустила голову. Пхина проиграла. Глава 29. Пхинуля. 18+. Я поражен. Лишь единицы из встреченных мною дозорных смогли гордо принять свое поражение. В знак уважения я не стану в этот раз применять оговоренное наказание. Сору. Первым рывком сократил расстояние, выхватил сигарету из ее рта. Вторым оказался у борта и демонстративно выбросил ее в воду. «Чтобы я больше не видел у тебя сигарет, столь красивая девушка и сует в рот всякую дрянь». Капитан явно не смогла рассмотреть движение и замерла, удивленно уставившись на меня округлившимися глазами. «Похоже, мое поражение было неизбежно». «Ладно», очухавшись, недовольно протянула Хина, достала из кармана пачку сигарет, поравнявшись со мной, демонстративно скомкала и выбросила ее за борт, забирая свой приз, закрыла глаза, явно ожидая поцелуя. «Ты очень красивая», провел по ее щеке кончиками пальцев, «потому я и выдвинул столь наглое требование, но ты для начала хоть зубы почисти», и оставил девушку одну, удалившись, оставляя ее в еще большем шоке. «Хе-хе, я не настолько брезгливый и мог ее поцеловать». «Да что там мог, я хотел ее поцеловать, но решил сделать упрек». Может, она совсем бросит курить. Ушел я недалеко, в другую часть корабля. На Гранд Лайн очень специфическая погода, но мне ее еще не довелось хорошенько ей насладиться. Плавая только по краю или самому началу этого океана. Гранд Лайн — веселое место. За полдня пути я насладился дождем, градом, снегом, невыносимой жарой, небольшим торнадо и огромным водоворотом. Напоследок наш корабль попытался сожрать огромный монстр, которого я прикончил одним ранкяку, под восторженные возгласы солдатни, и разделал, пока Хина придерживала тушу у корабля своими способностями. Капитанша со мной больше не заговаривала, как и я с ней, лишь ловил ее любопытный взгляд на себе. Сигарет у нее больше не видел. Когда начало темнеть, приготовил ужин себе и девушке, и отправился спать в свою каюту. Засыпал я один, а проснулся, ощущая тяжесть на руке. Разлепил глаза и осмотрелся. Рядом лежала Хина в нижнем белье и смотрела на меня. Что, пришла вернуть проигранный поцелуй? Зубы почистила, а то я не горю желанием целоваться с пепельницей. Хоть я и цепляюсь, опять, табачного запаха не было ни капельки. Ты не мужлан, хоть и бросаешься хамскими фразочками, непонятно зачем, улыбнулась девушка. Ты чистый, ухоженный и действительно сильный. От тебя не несет этим мерзким недельным потом. Даже одежда аккуратно развешана на стуле. Да, банальная каждодневная гигиена для этого мира выглядит как что-то особенное. В моем мире было нормой мыться каждый день, чистить зубы утром и вечером, а не вонять как поношенный недельный носок. А мой костюм, да я его обожаю, потому и отношусь так бережно. Жарой в нем прохладно, холод тепло, влагу впитывает очень плохо, отчего за пару сору ее легко стряхнуть. Пули не берут, мечи не режут, только из пушки еще в него не стреляли. Сразу Хина отправилась спать в общее помещение, но быстро осознала, почему ты так сильно горел желанием занять именно мою каюту, что пошел на конфликт, потому вернулась сюда. Ты уже спал, но не весь, твой боец, рука ее мягко опустилась на бугор в районе моей промежности и погладила через одеяло. Он всю ночь был в боевой готовности, тебе не больно? Прости, если он доставил тебе дискомфорт. Хе-хе-хе, что задумала эта проказница? Во сне себя не контролирую. Просто я уже полгода на голодном пайке. Была на острове одна дама, что хотела это исправить, но я не хочу соваться в дыру, в которой побывала добрая половина Гранд Лайн. Сейчас он опустится. Не нужно. Девушка дернула в сторону одеяла и обхватила мой прибор. Ты сильный, красивый, заботливый, а вчерашний ужин, Рука ее начала плавно опускаться, оголяя набухшую головку. «В жизни лучше ничего не ела. Ты сам сказал, что отдаешь всю инициативу в руки проигравшей тебе поцелуй Хины». Девушка потянулась к моему паху и опустила губы на головку, смотря мне в глаза. «Теперь мы в расчете, не еет». Речь шла о страстном поцелуе, на что Хина улыбнулась как довольная кошка, обхватила губами добрую половину головки и начала водить языком в нижней ее части. Совсем другое дело. Погладил ее по волосам, пока девушка плавно опускала голову, заглатывая мой буй все глубже. «Пора сделать этот поцелуй обоюдным». Девушка непонимающе на меня покосилась, а я поводил указательным пальцем по кругу. «Повернись, даже в постели ты не ведешь себя как эгоист», — улыбнулась Хина, проведя языком по губам, и сменила положение, выставив мне свою попку. Стащил трусики, отбросив в сторону, и впился в ее выбритую киску, уже покрытую капельками влаги. «Да ах!» Следом за трусиками полетел бюстгальтер, а мой прибор погрузился в приятную мягкость ее больших груди, посасываемый губами и поглаживаемый язычком. Я тоже решил не отставать и запустил язык в ее розовенькую киску, натирая пальцами клитор. Да, да, да. Не прошло и минуты, как девушка вскинулась и окатила меня мощной струей, бурно кончая и подергиваясь в экстазе. «Ммм, как же хорошо, о, шлеп!» Опустилась моя рука на ее дергающуюся упругую попку. «Ай!» Пришла в себя девушка и оглянулась ко мне. «Похоже, ты хорошо умеешь не только готовить». «Прости за это», — осмотрелся меня залитого ее любовным соком. «У меня давно не было. Поцелуй я свой получил, блюдо разогрел, пропустил мимо ушей ее слова. Пора приступать к прожарке», — погладил место шлепка и... «Ой!» — вскрикнула девушка от неожиданности, когда повалил ее под себя и сменил положение. «Ты ведь еще не...» Когда наши взгляды поравнялись, опустила она глаза на мой прибор. «Поверь, своего я не упущу». Сделал несколько движений тазом, водя членом по ее плоскому животику, где слегка проступали кубики пресса, намекая на продолжение. Хина все поняла без слов, призывно развела ноги в стороны, ухватила мой ерзающий член и направила в свою норку. «А ох!» – протянула она и обхватила меня руками, когда прибор начал погружение. «Помедленнее, пожалуйста, мой последний раз был еще в академии». Отвечать я не стал и опустился чуть ниже, пока мой Максимка-младший погружался глубже. Левую грудь обхватил рукой и сильно сжал, а правый сосочек обхватил зубами и слегка потянул. «Ммм, ах!» – стонала капитанша от моих действий. «Еще!» – повинуясь указаниям, ускорил толчки, наслаждаясь, как весь мой ствол охватывает ее разгоряченное мясо. «Да, еще, еще!» – взахлеб стонала Хина, а я был уже почти на пределе и ускорился на максимум. «Да, дай это мне, еще!» Девушка обвила меня как добычу, скрестив ноги за мной и впившись в спину ногтями. «Чувствую, что ты тоже можно безопасный день», — расслышал между ее стонов и вошел до упора, начав бурно кончать. Как же я долго хранил этот груз. Заполнив до отказа Хину, сделал еще несколько толчков и покинул ее уютную норку. Лег на спину и притянул ее к себе. Девушка еще не отошла от второго оргазма, закатив глаза, томно постановала. «Может, в попку попробуем?» Любуясь, как мое молочко вытекает из ее киски, опустил руку на ее булочку и проник к все еще подрагивающему колечку ануса. «Нет!» — взвизгнула Хина, на миг придя в себя, одернула мою руку и опять заурчала на моей груди. «Ну нет так нет!» — пожал плечами. Слишком уж бурно она отреагировала. «Мне и так хорошо, зачем наглеть и все портить? Может, ей такое не нравится?» Реакция была очень демонстративной. «Тогда твоей киске придется взять на себя ответственность». «Ах!» — вновь забрался на Хину, протолкнул в не успевшую закрыться норку свой ствол и возобновил толчки, получая в ответ стоны удовольствия от девушки и шлепающие звуки от столкновения наших промежностей. До вечера истязал дырочку Хины своим дрыном, пока она окончательно не выдохлась. Обмыл ее в ванной и улегся в обнимку спать. Следующие два дня плавания проходили по одному сценарию. Днем мы вместе тренировались, ну а ночью отдыхали в нашей общей каюте. Я качал ее выносливость, а девушка обучала меня навыкам ведения боя, из-за чего открылся новый навык – боевые искусства, виды единоборств и самозащиты, как средство ведения рукопашного боя. Уровень 2. Не думал, что здесь такое возможно. В моем сознании мир куска – это место, где враги тупо лупят друг друга кулаками, пока один из них не вырубится. Сейчас мы стояли на палубе, отдыхая после очередной порции уединенных тренировок. Хинуля, смотри, потыкал в сторону острова, что огибал наш корабль, та девушка на берегу, мы должны ее подобрать, не зови меня так, быстро оказалась рядом Хина и недовольно ткнула меня в бок, хотя бы при подчиненных, это вредит моей репутации, а если я тебя прямо здесь отшлепаю, это повредит твоей репутации, парировал я, или думаешь, что я не слышу запах курева, духи тебе не помогут его скрыть, опустила она виновато взгляд, ладно, вечером накажу, ты лучше туда присмотрись, опять потыкал в сторону острова, и что, Хина должна по любому поводу менять курс корабля, да присмотрись же ты внимательнее, быстренько сбегал в каюту за фото и передал женщине, никого не узнаешь, в этот самый момент по берегу острова ходила задумчивая девушка с голубыми волосами, это же, Нефертари Виви, пропавшая принцесса Арабасты, глава 30, попутчики, да, кивнула Хина, внимательно присмотревшись, только, мне кажется, или, вдруг нахмурилась девушка, всматриваясь вдаль, а следом за ней и я, Виви действительно не шла, она бежала, очень медленно бежала, театрально размахивая руками во все стороны, она убегает от кого-то, как по команде, из зарослей вынырнула группа явно пиратов, все как один лохматые, бородатые, одежда потрепанная, оружие в руках, один, самый крупный, бежал впереди, а за ним еще четверо лохмачей поменьше, лево руля, заорала во весь голос Хина, ее подчиненные подорвались со своих мест и засуетились, метаясь в разные стороны по палубе, корабль слишком медленный, прыгнул через борт, я пойду вперед, Гиппа, он еще и летать умеет, отдаляясь от корабля, расслышал слабый вздох Хины, поторапливайтесь, что вы как сонные мухи, теперь, когда навык управления жизненной энергией перевалил за сотый уровень, на применение техник ракушики, у меня вообще не тратится жизненная энергия, а максимальная дистанция одного скачка Гиппа составляет чуть ли не 200 метров. Также усилились и другие техники, например, Тиккай держится не 1-2 удара, а секунд 20 за одно применение. Если бы не отдача, я бы мог постоянно поддерживать эффект техник на себе. За несколько секунд я оказался на острове, даже не сбив дыхание, и прыгнул на песок между девушкой и головорезами, создав неслабую песчаную волну. При моем появлении девушка растерянно застыла, как и головорезы, потеряв довольные ухмылки. Нефертари Виви, что здесь происходит? Она еще и на каблуках, в таком месте. И что вы делаете на этом необитаемом острове, в Виви? Прошептала испуганно девушка, а затем ее взгляд загорелся уверенностью. Вы, должно быть, ошиблись. Я не она. Я что, похож на слепого? Пристально оглядел девушку, указывая на себя пальцем. Ран и порезов вроде на ней нет, одежда цела. Принцесса в это время начала пятиться от меня. Что за нелепые отговорки? Кто на них купится, хоть бы наряд выбрали скромнее, если маскируетесь. Ма-ма-ма, а вот и ее помощник пришел на выручку. Игорем, кажется, молодой человек, с вашей стороны очень некрасиво вмешиваться в нашу ловушку. Ма-а, эти пираты наша добыча. Да что терять время зря, я с ними всеми и одна справлюсь. За тучным блондином, со странной прической, показалась перекоченная женщина с розовыми волосами и бревном в руках. Ее мягкий и высокий девичий голос совсем не вяжется с внешностью. Жея есть, да у нее руки толще моей головы. Если парень будет лезть под руку, значит, сам виноват. Мы столько времени потратили на охоту за этими пиратами. На острове скоро закончится провизия. Нам очень нужна награда за их головы. Ма-ма-ма, мисс Манди. Не стоит создавать себе врагов на ровном месте. Не похож он на их сообщника. Ма-а, прощай, прощай, детка. Третьим со стороны, где стояла Виви, из джунглей показался странный парень в зеленом костюме, короной на голове и двумя битами в руках. Если встанешь на пути мисс Манди, сильно об этом пожалеешь. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на обратно в джунгли. Вот, нет, лучше всем замереть на месте, и никуда не ходить. Может, вы одурачили принцессу Арабаста и сейчас сбежите. Топнул ногой для пущего эффекта. Я даже растерялся чутко от их контраста. Блондин с завитушками, бугайха с тоненьким голоском и зеленый хлыщ. Никто не двинется с места, пока сюда не доберется вон тот кораблик. Принцесса Виви, вы знаете хоть кого-нибудь из этих чудиков? Босс, дозорные. Не слепой, но мы не уйдем отсюда без добычи. Я не ее принцесса. Уверенность девушки перекочевала в раздражение. Сколько раз повторять вы ошиблись? Хе-хе-хе. Так она еще и принцесса, Слыхали, босс? Ага, сколько ж мы за нее денег отхватим, может даже корабль купим новый, или у дозорных отнимем, потом решим. Босс, но ты же дашь нам с ней сперва поиграться, ты обещал? Дам, конечно, кивнул главный бугай, не сводя взгляда с Виви. Как сам вдоволь наиграюсь, так и дам. Облизал он лезвие меча, как в лучших традициях отпетых злодеев. Черты раззявили, прибейте уже всех и начнем веселье. У меня шишка уже дымится. Достало ждать. Да, босс. Вскинула четверка лохмачье оружие над головами и рванула на меня. Эй, я сказал всем замереть. Обернулся к девушке. Принцесса Виви, или вы говорите, кто здесь пират, а кто нет. Или я начну убивать тех, кто мне не нравится. Тот придурок бородатый, пират с наградой в 22 миллиона белли, кривоносый горк. Корабль дозора был уже практически у берега, и до нас достал крик Хины. На остальных разыскных листовок нет. Вот так сразу бы и сказали. Ранкяку. Еще фарм. Пираты даже удивиться не успели, как отправились на тот свет, разделенные на две части по пояс, а система наградила еще 7 поинтами. Развели тут, понимаешь ли. Кстати, вы так и не представились, и не объяснили цель своего здесь пребывания в компании принцессы Арабасты. Кто они, принцесса Виви? Тоже пираты, но еще без награды. Посмотрел на застывшую от шока девушку, да и ее компаньоны раззявили рты от шока. Не еет, Игорем. Девушка заплакала и убежала за спину помощника. Ма-ма-ма, мы не, Максим, ты че творишь? Рядом оказалась Хина и группа ее подчиненных. Принцессу перепугал до чертиков. Давай лучше я сама остальным займусь. Да что я сделал не так? Решил проблему и всего-то. Поверь, в переговорах ты не самый талантливый представитель. Незаметно потыкала в бок, явно намекая, чтобы я отступил. Понимаю, знакомство с принцессой у меня явно не задалось. Остальное улажу я. Хорошо, ладно, отмахнулся для лучшего эффекта, опустил виновато голову и поплелся на корабль. Все равно я уже тут решил все проблемы. Награду можете себе оставить. Еще час мне пришлось наблюдать, как Хина и Гарамом уговаривают девочку подняться на борт. Помощник ее, видимо, не разделял порывы девушки податься в ряды вражеской организации, а тут еще и дозор порывается вернуть ее домой. В итоге Хина психанула и заявила, что, так или иначе, наш корабль будет следовать за ней, а ее необдуманным планом втереться в организацию врага не суждено сбыться в любом случае. Девушка громила и щегол с короной на голове под шумок оттяпали голову главаря пиратов, загрузили в маленькую лодчонку и уплыли в сторону Реверс Маунтин. После отбытия странной парочки, принцесса еще минут 10 помялась на берегу, а затем все же поднялась на борт вместе со своим белобрысым помощником. Хина сразу же утащила их вглубь корабля, а я остался у борта, наблюдая на горизонте отдаляющуюся лодочку. Опасно их оставлять, может, все ее. Раздался рядом голос Хины, вздохнув с огромным облегчением. Девочку заселила в каюту, за ней присмотрит Игорем. Оказывается, он капитан королевской гвардии Арабасты, а я сразу и не признала. Ну да, внешность у него совсем непримечательная, покосился на девушку. Стоп, каюту, разве на корабле есть еще каюты кроме нашей? В нашей и поселила. Это что за произвол? А чего ты хотел? Покосилась недовольно Хина. Сам ведь девочку до чертиков перепугал. Я действительно не учел, что Виви сейчас 14-15 лет, да и в оригинале она себя показала более крепкой. Я ж при ней группу пиратов располовинил. Скорее всего, пожив годик на виски пик, девушка бы окрепла и стала той самой Виви из оригинала. Характер у нее и так крепкий, но нет жизненного опыта таких ситуаций, а тут я как обухом по голове. Некрасиво получилось. У меня были на девушку очевидные планы. К тому же она особо королевских кровей. Не к солдатне же ее, а мы с тобой люди военные, потерпим. Вот зачем было при ней пиратов убивать, то есть ты предлагаешь взять их с собой, кормить, следить за ними? Если бы ночью они сорвали кандалы и доделали начатое, тащить их с собой – неоправданный риск. Надо было действовать не при девочке, вот и все. Хина, капитан на Гранд-Лайн и небрезгливая, как некоторые. Я, кстати, недавно распорядилась сделать отдельное помещение в общих спальнях. Так, на случай, если бы мы поругались из-за чего-нибудь. То есть если мы сейчас поругаемся, мне придется спать на улице, а зачем нам ругаться? Прислонилась все телом девушка и ладошку опустила на мой прибор, поглаживая его через штанину. Пойдем, опробуем наше новое жилище, плыть все равно еще целую неделю. Глава 31. Арабаста. Путешествие до Арабасты вызвало противоречивые чувства. С одной стороны, была Хина, моя ССМ, без Д. Из-за этой женщины я действительно задумался о намыливании лыж СССР. Плавать на корабле с симпатичной тебе женщиной, или с любым рахитом-капитаном-мужиком, совсем разные вещи. Говорить, что ее внешность мне очень импонировала, думаю, не стоит. Для подчиненных она оставалась все той же стальной леди, для меня же она сбрасывала свою стальную кожу, обнажая нежную натуру. Хина оказалась очень приятной и милой в общении женщиной, позволяющей мне нагло распускать руки. Да и сама она этим частенько баловалась, трогая меня за неприличные места. Она отлично исполняла роль смягчающего буфера моих с принцессой, угробленных при знакомстве, отношений. Никаких перегибов, вроде «царь во дворца», «царь во дворца», «ходи то», «делай сюда», «царь во дворца». Только советы, вроде приготовления лишней порции, чтобы продемонстрировать другие мои таланты принцессе. Одно удовольствие жить с такой дамой. Виви всю дорогу занималась только двумя вещами. Либо читала газеты, либо стояла на носу корабля, любуясь морской гладью. Зачастую совмещая эти два занятия, очень ее тяготит ухудшающаяся ситуация в стране. Если бы не еще двое. Начать стоит с того, что я ошибся в количестве новых попутчиков. Их было не два, как казалось в начале, а три. У принцессы есть своего рода личный питомец, огромная, чуть ли не с саму девушку ростом, ездовая утка. Как мне пояснила Хина, эти создания являются одним из самых главных средств передвижения в Арабасте. Только эта утка жрет как слон, куда ей столько влезает. Еще и этот, Игорем, тоже отъел себе тушу на королевских харчах. Эти двое почему-то решили, что раз я подкармливаю принцессу, то и их кормить буду тоже я. Кок дозора, такое чувство, что только второй день, как в руки взял нож, хотя мы в пути были 10 дней. Понять их отвращение к местной еде можно, только кто они такие, чтобы я старался еще и для них. Соблазнить их хочу или втереться в доверие, не привык халтурить в готовке, но и жить на кухне я не нанимался. Посыпал солью мясо и приготовил на медленном огне. Пусть жрут, что даю, и это я еще не вспоминаю, что они нас конкретно потеснили, жить в общих каютах, и девушке неловко, что ее подручные буквально через стенку, да и я не любитель подслушиваний, и Гарама я теперь зову просто, эй, толстый, а утку с добродушной улыбкой назвал, стратегический запас пищи, отчего она широко разевала рот, начиная кричать, пускать слезы и лупить лапой по земле, принцесса ее ускакивала, или его, понятия не имею какого пола это существо. Девушка наивно приняла мои слова за шутку. Правду говорят, животные способны на инстинктах отличить правду от лжи. Хе-хе-хе. Путешествие можно было бы назвать приятным, если бы не два троглодита из Арабасты и полное отсутствие пиратов на нашем пути целую неделю. Это Гранд Лайн, или самый слабый океан этого мира, из Блю, где такое в рамках нормы. Думал, что к прибытию я буду грозой всех лаги, а остался практически на том же уровне. Нужно думать, как разбираться с Шичибукаем без рисков. Сейчас я, используя Сору, быстро приближаюсь к острову под водой, чтобы не привлечь лишнего внимания, и не спугнуть, надеюсь, еще не сбежавшего пирата. Хина обогнет остров на корабле, находясь вне радиуса видимости с суши, и будет ждать моих указаний в ближайшей от Ринбис точке. Уверен, у Кроки по всему острову куча шпионов. Обосновался он здесь основательно, раз уже влияет на состояние страны. В портовом городе шпионы у него есть однозначно. Шанс, что они заметят выходящего из моря парня в костюме где-нибудь в глуши, намного меньше, чем причаливший корабль дозорных. Хина была очень недовольна планом, что в душе меня очень радовало, но пришлось включить агента. Мне лишние возможные цели под боком не нужны. В теории нынешний я с ним может справиться, но если что-то пойдет не так, я сам ищу варианты усилить свое преимущество, зная его слабости, а она думала навязаться мне балластом, с ее уровнем сил, к тому же без владения волей, так и будет. Выбрался на берег в безлюдной глуши и направился к моей первой остановке, портовому городу Нанахана. В Хине добираться до назначенного места больше суток, так что времени на исследование у меня предостаточно. Хочу осмотреться. Даже в самые тяжелые для страны времена этот город процветал. Что же меня ждет в нем сейчас? Первым делом нужно было добыть местную одежду. Соваться в банк и светить карту агента было тупо, учитывая секретность. Потому я направился на рынок, искать нечистых на руку торговцев. 1-2 штрафа, и я прибелли. даже искать никого не пришлось. Через 5 минут скитаний, местный делец сам подошел ко мне и начал втюхивать золотые яблоки, которые продлевают жизнь аж до 1000 лет. Видимо, мой костюм натолкнул пройдоху на мысль, что я не местный и меня можно нагреть такой чепухой. Рядом, за ширмой, его напарник красил самые обычные яблоки. Когда же эти два прохиндея увидели мою карту агента, без лишних слов пополнили мои карманы значительной суммой белли, а лавочку прикрыли. Как агент мирового правительства я мог их просто устранить, но слишком уж мелкое у них правонарушение для столь кардинальных мер, да и что я получу с 2 обычных людей. Тайно проследил за ними, чтобы не начали никому звонить, докладывая обо мне, и оставил их в покое. После встречи со мной, они еще очень долго не будут думать о чем-то подобном. Попадутся еще раз, разговор будет другим. Первым делом купил местную накидку. Черный костюм в такую жару привлекает слишком много внимания. Ну а дальше, исследовать. Лавки с безделушками, или с одеждой, или с местной мебелью, меня не интересовали. Другое дело местная кухня. 3 часа ушло, чтобы заглянуть в каждую. Везде меня ждали приятные сюрпризы. Где-то местные приправы, где-то овощи и фрукты, где-то мясо местных животных. В одной лавке мне предложили на пробу приготовленное на пару мясо ездовых уток. Чтобы там себе не думала эта прожорливая утка принцессы, блюда из нее получатся очень вкусные. Последним пунктом моего назначения был лучший ресторан в городе, Spice Bean. До сих пор вызывает улыбку произошедшая здесь ситуация между Луффи, Смокером и Эйсом. Но, кроме приятных воспоминаний, в этом месте меня ничего не порадовало. Обычная квашеная капуста, обычные сосиски, обычное пюре и рисовая каша. Сразу не понял, в чем дело, но ответ лежал на поверхности. Любой ресторан привлекает клиентов или качеством блюд, или изюминкой. Это место как раз и славилось вторым. Капуста, свинина, картофель, рис, в пустынных краях экзотика. Немного расслабился, потрепался с местным барменом и в путь. Нанимать извозчиков мне не нужно. Хех, кто из них сможет развить скорость хотя бы сравнимую с моей. Да и вода на моем пути не проблема, я летать умею. К вечеру этого же дня я оказался в нужном месте. Ночью больше шансов застать пирата в логове, чем днем. Нужно идти сейчас, только я же не дурак, соваться без плана. Сначала думал пустить в ход имущество Кроки против него самого. Данспаудер, порошок, который используется для вызова искусственного дождя. Благо Хина случайно обмолвилась об этом порошке, когда мы обсуждали Арабасту, напомнив, что он усиливает уже существующие облака, а не создает новые. Где я возьму внутри здания облака, чтобы их усилить и намочить обладателя фрукта Сунасунаноми? На улице устраивать дождь никакого смысла, он же просто не выйдет из здания. Не разносить же мне все его казино, а может, не стоит бить по так хрупким отношениям с Виви, уничтожая инфраструктуру одного из самых богатых городов ее страны. Стою я, значит, любуюсь зданием в виде пирамиды с золотым крокодилом на макушке, обдумываю способы залить Кроки водой, как прямо из стены вырастает человеческое ухо. Глава 32. Против Шичибукая. Заметив появление неестественного для стены элемента, мгновенно использовал Сору, чтобы уйти из безлюдного переулка. Занял позицию на его краю, осматривая покинутое место. Это точно она. Способности фрукта Хана-Хана Номи ни с чем не спутать. Через минуту ухо распалось на розовые лепестки, а на противоположной стене появился глаз. Скрылся за углом, чтобы случайно себя не выдать. Позицию я сменил настолько быстро, что даже если и издал какие-то звуки, она не могла бы их успеть расслышать. Это не слежка. Иначе бы человеческие детали не появлялись столь открыто, пусть и в безлюдном месте. Здесь что-то другое, а мне, агенту мирового правительства, попадаться ей на глаза крайне нежелательно. Уверен, девушка знает и мое имя, и мою внешность. От этих знаний зависит ее жизнь. Через несколько минут пропал и глаз, а я больше в переулок не заглядывал, от греха подальше. Устроился недалеко, у лавки с едой, и стал детальнее всматриваться в толпу, обдумывая варианты действий. Спустя 5 минут из того самого переулка вышла девушка. Длинные черные волосы, большие круглые очки на голове, белая легкая блузка и короткая черная юбка. Девушка осмотрелась по сторонам и двинулась в сторону казино. Быстро скрылся за углом. Использовал гиппо, чтобы поднялся на крышу, и Сору, чтобы уйти от этого места подальше. Следить за Ника Робин, за девушкой, жизнь которой с раннего детства зависела от навыков обнаружения слежки и скрытного передвижения, следить мне, с нулевым опытом в этом деле. Если бы не воля, я бы и ее выросших на стене конечностей не заметил. Где искать девушку и ее начальника, я и так знаю. Сейчас главное, сохранить преимущество первого удара. Изначально я рассматривал сражение с двумя фруктовиками, но надеялся, что до этого не дойдет. Сейчас эту надежду похоронили заживо. Если бы я не медлил, ситуация была бы иной. С другой стороны, мой план на завоевание ее расположения может сработать. Прихватил бочку воды, как резиновый идиот, и направился в казино. Раз ситуация изменилась, не стоит ее еще больше запускать. Легко миновал размещенные улитки наблюдения. Опять встретил тупость средневековья. Кто вешает камеры, оставляя слепые зоны? Используя Сору, мне не составило труда обойти охрану и посетителей казино, даже с лишним грузом, пробравшись в помещение для персонала. 10 минут шныряния по пустым кабинетам, и я оказался в очень знакомом месте. Прямо за дверью находилась огромная лестница вниз, на конце которой раскинулась большая комната. Под водой сам роет себе могилу, упрощая мне работу. Левее от центра комнаты располагалась клетка из кайросики, в которой могли бы оказаться мугиворы со смокером, если бы не я. Правее располагался длинный стол, рассчитанный на более десятка человек, во главе которого важно восседала моя цель, перекусывая и о чем-то разговаривая с девушкой. Что мы имеем? Я в разы сильнее и Робин, и Крока по физическим параметрам. Робин оказывается довольно слабая девушка, слабее смокера или хины примерно на треть, шичибука и сильнее ранее упомянутых примерно настолько же. Без фруктов они не стали бы для меня проблемой вообще. Еще у девушки очень сильно выделяется параметр интеллекта, больше ничего особенного. На моей стороне бочка воды и одна пара наручников из кайросики. Вошло в привычку носить их на руке. Банально защелкиваю их как браслеты. Ключ с собой, а с моими физическими характеристиками их практически не ощущаешь. Нужно ввести новое правило для Grand Line. Всегда брать двое наручников. В этом океане в разы больше людей, евших фрукт. Окружение пока в план атаки не буду включать. Создавать хаотичную обстановку, получая минимальные преимущества, я слишком увеличиваю риски. На скорости окатить водой Кроки, а на Робин накинуть наручники. Первая часть – да, вторая – нет. Пусть скоростное преимущество на моей стороне, если Шичибукай успеет очухаться и применит способности, придется принимать бой в лоб. Наручники нужны на него, а на девушку не сработает обычная вода, вряд ли в бассейне морская. Здесь еще и неприятный момент мелькает, я не хочу вступать в физическую конфронтацию с девушкой. Пусть ее на весь мир и заклеймили демона Махары, мне ее искренне жаль. Среди мугивар она единственная, кому пришлось стать пиратом по неволе. Других вариантов я не вижу. Кроки нужно вырубать и сразу же сковывать. Любое другое действие несет риски. Все, что я могу себе позволить без рисков, это отдать выбор в руки девушки. Тиккай действует 20 секунд. В это время все ее техники будут против меня бесполезны. Сору. Хорошо, я согласна при одном условии. Кивнула Робин. Больше никогда не называй меня этим именем. Обещаю. Бах, разбилась бочка с водой об голову Крока, даже не среагировал. Что за, вскочил на ноги облитый с ног до головы Шичибукой, оказавшись прямо на линии моего удара. Тиккайкинпа, покрытие воли вооружения. Ха-ха, влил весь доступный резерв воли в кулак и впечатался всей силой его прямо в лицо пирата. Пы, дудух, раздался сильный грохот, вся комната заходила ходуном, а в стене напротив остался только силуэт от пролетевшего через нее пирата. «Не делай этого!» Обернулся к только успевшей осознать произошедшее девушке и выставил перед собой ладонь. «Я здесь не из-за тебя. Думаешь, я поверю агенту мирового правительства, славящемуся своим кровожадным отношением к пиратам?» Робин скрестила руки на груди, готовясь к атаке. «Мне можешь не верить», медленно достал из внутреннего кармана листок с заданием. Но бумаги-то ты поверишь, мировое правительство даже не знает о твоем здесь пребывании. Девушка ничего не ответила, а между ей и мной вырос ряд рук. Ближайшая рука взяла листок и по цепочке перенесла его к девушке в руки. Она так меня пытается испугать, забавно. Ох, ё, обернулся проверить, как там мой оппонент. Кроки в это время пускал пузыри в воде, а со всех сторон его окружили питомцы, готовясь к ужину. Помрет ведь, извини, я на секунду, Сору. через дыру влетел в воду, отвесил пару оплеух зверушкам, схватил тело Кроки и вынырнул, использовав еще одно сору. Перестарался немного, осмотрел бессознательное тело пирата, лицо в смятку, живое и ладно. Снял наручники с руки и заковал его. Девушка в это время уже изучила листок и молча наблюдала за моими действиями. «Ты можешь сбежать в любой момент, хоть прямо сейчас развернуться и уйти вон в ту дверь. Удерживать тебя я не стану». Закинул тушку Кроки на плечо и прошел мимо замершей на месте девушки. «Понятное дело, она меня боится. Шичибукой даже пискнуть не успел. Ладно, только это он и успел. Куда там ей со мной тягаться? Я знаком с настоящей историей Ахар и не стану тебе никак вредить. В теории, как агент МП, я могу это знать. Своих истинных источников этим я не выдам. В конце концов мы оба демоны, а кто станет вредить своим?» Попытался изобразить располагающую улыбку. «Обещаю, тебе я не причиню вреда. Беги, если хочешь, а можешь пойти с нами и почитать Паниглиф». От услышанного у девушки округлились глаза до размера мандарина. Ответ очевиден. «Прошу за мной». Глава 33. Паниглиф. Поднявшись по лестнице, задержался в дверях и обернулся. «Так ты идешь с нами или нет?» Робин все еще стояла на том же месте, разве что соизволила обернуться. «У меня нет времени тебя ждать. Нужно смотаться в Алуборну, найти камушек, а к утру уже вернуться сюда, иначе Хина всех своих подручных в город пригонит. Ты же сказал, что я свободна и могу идти, куда захочу». «Ладно», — пожал плечами. «Значит, я неверно понял твою реакцию, прощай». Махнул на автомате рукой, отчего Робин сильно напряглась и опять скрестила руки на груди. «Да расслабься ты, я ведь дал слово». Немного приуныл. Слишком я многого ожидал от Робин, думал, что она поведет себя смелее, услышав про камень. В конце концов, она всю жизнь в бегах. Даже не могу представить, насколько глубоко в ней сидит страх к мировому правительству. Развернулся и пошел к выходу из казино, готовясь принимать бой с охраной. Там не было никого сильного, но раскидать их тоже не помешает. Вдруг Хина меня не послушает, припрется сюда раньше и пойдет на штурм. На входе в игровые залы никого не оказалось. Где все? Странно. Через несколько минут добрался до выхода, но никого так и не встретил. Автоматы работают, карты валяются на столах, а вот из людей никого. Их испугала дрожь от моего удара. «Идем дальше. Ты же не захотела идти с нами». На противоположной стороне навесного моста, соединяющего казино и улицу, ожидала Робин. «Я ничего такого не говорила. Думаешь, я так просто поверю, что агент меня просто так отпустит? Наверняка это ловушка и ты за мной следил. Попытайся я сбежать, и ты бы меня убил». «Что за вздор?» Демонстративно прошел мимо и направился в сторону Алуборны. «Не хочешь, не иди. Я знаю, почему она вернулась. Все они такие». Девушка пошла следом. Минут 10 мы продвигались в полной тишине. На улице практически никого не было, ночь на дворе. Только возле казино было небольшое скопление людей, но оно давно осталось позади. «Ну ты же меня не отпустишь?» Вопрос это был или утверждение, я не понял. «Если попытаюсь сбежать, ты меня убьешь. Слушай». Остановился и заглянул в ее красивые глаза. «Давай ты не будешь кушать мой мозг чайной ложкой, хорошо? Мы стоим на перекрестке. Я иду прямо, в Алуборну, ты иди, куда хочешь, туда иди. Направо, налево, назад, хоть здесь заночуй. Меня это не касается. Бумаги ты видела, мои слова слышала. Что еще нужно сделать, чтобы доказать тебе простую истину? Ты свободна. Если я сейчас уйду вправо и сбегу из страны, ты ничего не сделаешь?» «Да, никуда она не уйдет. Девушку просто разрывает от любопытства, только сама себе она в этом признаться не может, потому что ее любопытство предлагает утолить враг». Робин настолько выбила из колеи ситуация, что она перестала нормально соображать. Она совсем не задается вопросом, как именно я собираюсь прочесть Паниглиф без ее помощи. Стоило бы задуматься им в первую очередь. Про навыки она знать никак не может. Робин постояла немного и ушла направо, а я прямо. За полчаса добрался до края города. Мог в самом начале использовать гиппайсору, чтобы уйти из города, но решил дать больше времени девушке подумать. Пускай отойдет от случившегося. Кроки пока не очухался, видимо, сильно его приложил. Начал потихоньку его лечить, а то меня уже беспокоит его состояние. Плюс есть на ком новый навык покачать. «Как ты вообще собрался изучать Паниглиф без единственного в мире человека, способного его прочесть?» «Робин», — улыбнулся появившейся рядом девушке. «Какими судьбами?» не придуривайся». Недовольно поморщилась девушка. «Ты наверняка следил за мной все это время». «Нет, не следил. Я знал, что ты придешь». «Значит, все-таки следил?» «Нет, у всех ученых есть одна очень предсказуемая черта характера». Девушка покосилась на меня скептическим взглядом. «Вы никогда не можете остановиться, даже с риском для жизни. Вам всегда будет мало полученных знаний. Такие люди были еще в моем прошлом мире, и их имена будут помнить всю историю существования человечества. Только там они постепенно толкали развитие науки вперед, хоть и считались зачастую странными личностями в свое время, а в этом искаженном мире скачки развития не имеют предела даже в одном поколении. Не касаясь знания из прошлого, до меня уже доходили слухи о том, что Вегапанк принялся за создание киборгов, пацифиста. Забавный факт, если учесть, что не все дозорные знают, как пользоваться зубной щеткой. Когда я упомянул Паниглиф, ты уже попалась на крючок, пусть и вертела хвостом так долго. И когда только успела переодеться, ясно, теперь она решила меня соблазнить. В Арабасте ведь принято носить такие головные уборы для защиты от солнца. Ночью, к тому же мы в пустыне. Не о жаре нужно думать, а о холоде. Я бы сказал, что твоя кожаная куртка больше подходит для нашей прогулки. Только непонятно, почему под ней ничего нет. А мистеру-демону не нравится? Выгнула девушка спину, выпячивая грудь сильнее. Застегни, пожалуйста, молнию, а то вывалится. В смысле? Не поняла девушка, ожидая, что я тут слюну пущу. Объясняться не стал, сам дернул молнию вверх, пряча ее совсем немаленькие выпуклости, обнял за талию и применил сору. Ау, понятно. Через шум ветра в ушах, расслышал ее голос. Пешком идти слишком долго. Значит, все это время, округлились у Робин глаза. Да, давал тебе время подумать. Девушка в это время аккуратно обняла меня за шею, и плотнее прижалась грудью. Вот вообще не очевидно, что она задумала. Говорю же, я знал, что ты придешь. Именно из-за Робин я делаю этот крюк. Другой причины переться сначала на базу Кроки, а с ним уже переться в Алуборну искать Паниглиф у меня не было. Ее секрет я мог бы разыграть и на базе. Весь этот дурдом делаю в попытке получить хотя бы нейтральные отношения с Робин. Не вот это вот, когда она задумала меня соблазнить и использовать, а настоящие доверительные отношения. Через 3 часа мы были в столице Арабасты. Во время применения техники говорить нормально не было возможности, а в перерывах, пока я пережидал отдачу от техник, Робин больше светила своей фигурой, чем пыталась заговорить. Кроки все еще был в отключке. Вот сейчас я реально начал беспокоиться и усилил лечение. Мы ищем место с множеством колонн. Оказавшись на площади, под теми самыми часами, где в будущем могла находиться бомба, указал в сторону, где примерно было запущено тело Кроки в полет. Примерно вон в той стороне. Я и сам могу пойти искать нужное место, но с твоими способностями это будет быстрее. Девушка хмыкнула, закрыла глаза, сложила руки на груди и медленно двинулась в указанном мною направлении. Через 10 минут мы оказались в нужном месте. Да, это определенно то самое место. Секунду. Опять взял девушку за талию и прижал к себе. Это не обязательно, но мне приятно. Вокруг много охраны, лучше искать сверху. Гиппо. Поднялся на колонну. Сейчас мы ищем рычаг, который откроет проход в подземелье. Я уже его нашла, констатировала девушка, опустив руки и открыв наконец глаза. 200 метров в ту сторону. Сору. Добрались до открывшегося в земле спуска и направились вниз. Спускаться пришлось довольно долго, но оно того стоило, потому что мы оказались в довольно просторном помещении, где находился он, Паниглиф. Это правда он, воскликнула девушка, рванула к камню и принялась его изучать. Зашевелилась и моя ноша, как вовремя, на душе отлегло. Я и правда перестарался с ударом. Где я? Это же, пират даже не обратил внимания на свое положение и наручники на руках, кроме камня. Кажется, его ничего не интересовало. Ника Робин, да, это определенно цель нашего союза. Оглянулась девушка на меня. Только привел нас сюда тот, кто его и разрушил. Ты кто такой? Недовольно завопил Кроки, осознав наконец-то свое положение. Что ты со мной сделал? Черт, вот же истеричка. Скинул Кроки на пол и пошел к Робин. Прямо в ухо завопил. Я ему пару лет жизни сэкономил и такая благодарность. Вот посидишь в Импилдаун, может, поумнеешь, только камень почитаем. Подошел к камню, под любопытным взглядом девушки. Следуй своему сердцу, держа рот на замке. Мы те, кто следят за историей, начал я зачитывать совсем не то, что написано, но Робин однажды поймет, что это совсем не отсебятина, а надпись с другого паниглифа. Девушка сейчас выглядела очень забавно. Она то понимает, что я бред несу, и пытается сдержать улыбку, чтобы этого не выдать, но дальше ее взгляд сильно изменился. Завоевание Арабасты Кахирой. Небесная эпоха, 239 год, 260, правление династии Битейн-Истеймара. Здесь была я, 306 год, завершено строительство гробницы Великого Тафа. Как, кто ты такой? Ничего интересного. Проигнорировал девушку и пошел к Кроки. История Арабасты и все. Скукота. По моим сведениям, там должны находиться данные о местоположении древнего оружия. Задергался Шичибукой уже на моем плече. Значит, тебя жестко наи обманули. Ничего такого там нет. Не веришь мне, можешь спросить у девушки. Указал в ее сторону и получил утвердительный кивок. Робин, заметьте, пожалуйста, следы нашего здесь пребывания, а то я в этом не специалист, а нам уже пора. Оставил шокированную девушку одну и направился вверх по лестнице. Пусть переварит произошедшее. Показал ей пусть и важный секрет, да только рассказать ни она, ни Кроки его не смогут. Да и кто им поверит? Я даже в теории не могу иметь таких знаний. Зато этот секрет может изменить ее отношение. Теперь фраза, что мы оба демоны, может иметь разные варианты трактования. Я определенно мог с ней переспать, только как-то мне не хочется секса из страха, или из-за попытки обмануть и использовать. Пока размышлял, оказался на улице. Все это время ноша молчала и о чем-то размышляла. Ну что, мадам Кроки, отправляемся обратно в Ринбис. Глава 34. Он или она, вот в чем вопрос. Что ты сказал? Опять во все горло заорал Шичибукой. Точно истеричка. Заткнул ухо пальцем свободной руки и посмотрел на восходящее солнце. Нет у меня сейчас времени с тобой разговоры вести, на привале переговорим. Сору. Паниглиф для меня на самом деле бесполезный, как и тот, что на скайпе. Мало того, что я и так знал, какую информацию они содержат, так и толку мне с этих древних оружий, если я сам могу развиваться бесконечно. Никаких ограничений у системы я не увидел, так с чего бы им появиться, что Плутон, что Посейдон, что Уран, рано или поздно я их все превзойду. Да и размеры в сумку их не спрячешь, в карман не положишь. Я бы их вообще стер с лица мира, от греха подальше. Если есть оружие, которая может уничтожать целые острова за секунду, рано или поздно какой-нибудь кретин может ими воспользоваться. И ладно, если это будет сделано для защиты мирных жителей, встречал острова базы пиратов, а то ведь до них и пират может дорваться, вон, как Кроки. Всему миру тогда мало не покажется. Ладно, Плутон и Уран, это одно дело, но в нынешней Посейдоночке я, пожалуй, заинтересован, только не как в оружии, а как в кандидатке в мои жены. Русалка, да и фигурка у нее ого-го, только характер горького ребенка, но это исправится со взрослением. Всю дорогу до привала у берега реки Сандера, Кроки дергался, пытаясь освободиться, и поливал меня трехэтажным матом. Пока добирались, пошел дождь. Ну и чего ты пыжишься? Скинул пирата на песок, а сам уселся рядом, под испепеляющим взглядом. Нужно переждать отдачу. Знаю я, что ты родилась девочкой, чего в этом такого?